Чать гуделі мєють цієт нєсте ушуть йожудо. Вант, та ж там гохту той лов, як ж там гохту піземерісті лембєм. Ангся кисяк, як шам говен кушка вінсте. Термометр нефть, кауту градус лембєм. Вень перть варман йонг цудо полоштур десеске. Комт градус як шамо. Мені рекс марто сердіне хвіле. Кіска звірень, сет мінця под кола чисікелем. Пакуште лодкась, урмузепс, и кельце пикетнесе ушу зловень карамо. Мон пачко день мало зовзу, ты ушу дай глаз дамо. Мон стерня ловень ланга таргадоць эйень кувонть. Пильгенек алдо, фррррр, лифтеть гармонь. Геменьшка метрань турда буду тех мастеров. Рекс кума касту кирня вниз, йортов югом зон. Те сувузей. Гармонь снеезе кискань, ты либургать кошц. Ясно, ахуляс, кепшес, алкни кустец юфтес. Сувозей. Секень вант, изяк чокшне, сынь эцэсте чеште ловэнть, ало вудому. Вень як шамодон верксэс эйлэнась. Тилесь кагуда куво. Истя намурдне помсть эйлэнь туворс, капка. Дель чистэнь минерэц мартов и неквитэ сувозейть. Thank you. седе ту, седе як тамашен тевть. Оргодемен таркас ревизис кирнев сидерексен каршу. Чти песен зе автор дези судус зе ансек теде мейли налов кивочка зверендень постс. Тала кадус пинест истек и чувство мой старка зомгил. Едем как зуяк стуфтезе. А будьте ревизе сурмаза, там это все. Кундовс. Сергей Скисконтин. Седя курок ветеринаркой. Рекс Шумрат стопарсте эри нигдак ансяк ревизе гелепеев. Весь салам и шкарысь, все сюкпряй и жовшно. Чача бура, челесема и шим. Шум прочите, челесема ялгай. Эзи миксона. Тем он дизели тештыне, уймуртой экшен журналус. Ману уж тенгов тогу и этьмон, кола тога кетцем тенгов шкарка, пицятни с бару ёгку масу, масу кутите. Дама шайкунда на ёгку, сюкпряй ежем касу. Нал сэ масты эрьва кодамон артов кусу. Кизели журналус сёрма снить, а волян вся кудмурти ясу, башкорту станцу я. Марями покшу жди пек мазаякс. Удмуртуни раскинь эрему киеза кубака, культура домка. Минин ёлмова амуниция, да ялгат пинь чумас весе мастурал. Мастурлангут эрему смарто. Кота эрему удмуртуни раскинь спит лимани, а люди ваши. Его секретарик сважу делю забодрединого поэтессась. Сон видни петни материал ткань, бажи эрива номер сентевис мальстуитекс. Брявкин Полов 30 Алексей Ельцов, поэт, удмуртия, заслуженный журналист. Ярмаку интернет веди Н. Валуйко, прят бухгалтерес. Сидит башка журнала, агом стаму, лестит ли я сёрпать, ведь артицет.